В этот момент крохотный бронзовый фаер мелькнул над площадкой рождений. С вызывающим пронзительным криком он повис прямо перед носом маленькой королевы, так близко, что она испуганно отпрянула назад и забила в воздухе крыльями, инстинктивно защищая глаза. Драконы возмущенно зашипели. Талина бросилась вперед, прикрыв своим телом королеву от неожиданной атаки. «Берт, не смей!» Брека сделала шаг, другой, вытянула руки, пытаясь поймать разозленного фаера. Маленькая королева закричала и уткнулась головой в юбку Талины. На миг девушки застыли в ожидании, пристально глядя друг на друга. Затем Талина улыбнулась и протянула руку Брекке. Но тут же склонилась над малышкой. Дракончик с настойчивой требовательностью тыкался ей в ноги. Брека повернулась, отступила. Лицо ее уже не выглядело застывшей маской горя. Твердым шагом девушка направилась к выходу, где, поджидая ее, замерли две фигуры. И все это время бронзовый фаер вился вокруг ее головы, испуская резкие звенящие крики. Джексон улыбнулся. Звуки напоминали гул кухонного колокола Руата, сигнал обеденного времени. «Она не захотела снова получить дракона», — медленно сказал Фелисан. «Она даже не пыталась». «Эта огненная ящерица помешала ей», — возразил Джексон, удивляясь, почему он защищает Брекку. «Плохо, очень плохо. Кто теперь рискнет?» — пробормотал Лайтл. Голос его был мертвым. «Управляющий Руата...» словно съежился, плечи его ссутулились, руки безвольно повисли меж колен. Некоторые из ребят, прошедших запечатление, начали уводить своих зверей с площадки. Джексон вертелся во все стороны, стараясь ничего не упустить. Все случилось очень быстро. Несколько минут, не более. «Гляди, Джексон!» — Фелисан протянул его за рукав. «Гляди! Бирта заполучил бронзового, а у Пеломара...» «Только зеленая. Драконы не любят драчунов. А Пеломар — первый задир во всем веере. Счастье тебе, Бирто!» — крикнул он приятелю. «А самое маленькое яйцо даже не треснуло», — тоской произнес Джексон. «Вылупится из него хоть кто-нибудь». «Они говорили, что вряд ли», — напомнил Фелисан. Его самого куда больше интересовало, каких драконов запечатлели друзья. «А если оно не треснет, можно ли разбить его и помочь маленькому дракончику выбраться наружу? Ну, как делают с роженицей, если младенец не способен выбраться сам?» Лайтл повернулся к воспитаннику. Лицо его было сердитым. «Что может знать мальчик твоего возраста о роженицах?» «Я знаю, так было со мной», — храбро возразил Джексон. «Я чуть-чуть не умер, Леса мне рассказывала. А этот дракончик, он погиб?» «Да». Лайтлу было трудно вымолвить это. Но он никогда не обманывал мальчика. Иногда они погибают, и так лучше для них, если зародыш сформировался неправильно. Джексон бросил быстрый взгляд на свои руки и ноги, хотя он превосходно знал, что тело у него нормальное, на самом деле более развитое и крепкое, чем у большинства ребят его возраста в холде. «Я видел яйца, которые не трескались», — заявил Фелисан. «Зачем калеке появляться на свет?» «Но это яйцо живое», — сказал Джексон. «Погляди, оно стало качаться». «Да, верно, оно двигается», — подтвердил Фелисан, — «но не трескает». «Почему рядом никого нет?» Джексон вскочил на ноги. Рядом с дрожащим, шатающимся яйцом не было ни одного человека. Середину арены заполняли всадники, вызывающие вниз своих зверей, для того, чтобы помочь подросткам с новорожденными или чтобы развести гостей по их холдам. Большинство бронзовых, конечно, ушли с новой королевой. На огромной площадке рождений суетились люди. Драконы один за другим взмывали в воздух, к верхнему тоннелю. Но никто, даже разочарованные претенденты, не обращали внимания на оставшееся лицо. «Там Флар! Надо сказать ему, Лайтл, пожалуйста!» «Он знает!» — строго ответил наставник. Действительно, Флар подозвал нескольких коричневых всадников и махнул рукой в сторону маленького яйца. «Идем, Лайтл, поможем им!» «Случается, что королева приносит одно-два маленьких яйца», — сказал Лайтл. «Это не мое дело и не твое». Он повернулся и пошел к лестнице, видимо, нисколько не сомневаясь, что мальчики последуют за ним. «Но они ничего не делают», — возмущенно пробормотал Джексон. Фелисан беспомощно пожал плечами.